Глава 23. «Классная идея! Классная!» — пело у него все внутри от внезапно решенной задачи. А задачка состояла в том, что остался Борис со своим, казавшимся таким гениальным сценарием, в полной изоляции от людей, нужных и способных ему помочь. То есть у разбитого корыта. Даже Милка, до того смотревшая ему в рот, смело высказывалась по поводу бесполезности его труда. А ведь работал-то он как? «Кому это сейчас нужно, Боря?» Бросила она ему небрежно в ответ на его просьбу показать сценарий голоду. А дело все было в том, что взлетела Милочка при новом шефе до высот невиданных, из простых секретарш в личные и незаменимые помощники. Вот и сунулся к ней Борис, так подло ее бросивший. И после ее отказа решать, как дальше жить, и, главное, приблизиться к заветной квартирке, ему придется заново. И, похоже, решение он нашел. Осталось только и спросить высочайшей аудиенции. И желательно без присутствия Милочки. Не женского ума это дело. Вот и караулил Борис великого Василия Голода возле здания офиса телекомпании «СТ-Арт». Сматривался в подъезжающие машины, не он ли. Дождался. Серебристый джип выпустил из своего теплого нутра сначала самого Голода, потом Милочку, любовно поддерживаемую крепкой рукой шефа. Все понятно, спит с ним Милка. Вот сука. У Бориса вдруг защипало в носу от нахлынувшей злости на неверную подругу. Но тут же, наклеив улыбочку, он ринулся к ней. «Привет!» – точно увидел вот так, проходя мимо. «Здравствуй, Борис!» – спокойно ответила она. «Добрый день!» – вежливо, но без подобострастия, поздоровался он тут же с Голодом, ловя момент, пока тот не ушел. «Добрый!» – равнодушный кивок Борису. «Не задерживайся, мила!» – потеплевшим голосом Милочки. Он умоляюще посмотрел на нее, сдерживаясь, чтобы не схватить в отчаянии Голода за рукав куртки, только бы удержать хоть на миг. «Василий Валентинович, я хотела бы попросить вас принять моего старого знакомого, если можно», проговорила быстро, но без тени страха в голосе. «Мне хватит 10 минут», торопливо бросил Борис, посылая Милочке благодарный взгляд. «Хорошо, пойдемте». Кабинет Голода не был шикарным. Как понял Борис, даже комнатки отдельной для отдыха не имелось. Или не расслаблялся Василий Валентинович во время работы совсем. Так не бывает. Даже у Леньки Мазура. «Присаживайтесь, я вас слушаю. Только вкратце для начала». «Да, конечно. У меня есть идея реального кино. Конкретная. Вот посмотрите». Борис достал из кармана флешку. Установить камеру на кухне было несложно. И камера плохонькая, качества никакого. И месяц записи ничего особенного не дал. А сегодня это уже можно показывать. «Я пока ничего не понимаю», – Голод оторвался от компьютера. «Поясните». «Это снято в коммуналке, где я сейчас временно проживаю». «Вы хотите подглядывать за соседями?» – поморщился Голод. «Можно я подробно расскажу, а вы послушаете?» «Это необычная коммуналка. Она принадлежала некой Эмилии Фальк. Старушка была с фантазией, поэтому оставила необычное завещание. Она решила облагодетельствовать нескольких человек, попавших в трудные жизненные условия. В квартире 5 комнат, нас 5 жильцов, совершенно случайных, незнакомых до этого друг с другом людей. Каждый из нас получил право проживания в одной из комнат и банковскую карту на 100 тысяч рублей. Старушка решила, что даст нам шанс на то, чтобы мы смогли выйти в люди». Усмехнулся, но, поймав брезгливый взгляд Голода, торопливо продолжил. «Мы должны устроиться на работу, оставить вредные привычки у кого есть и доказать, что что-то можем». «Зачем и кому?» «Те, кто поднимутся, получат всю квартиру в собственность». «И кто же будет решать, кто достиг высот, а кто нет?» «Мы все вместе. Через год. Речь идет о 200 тысячах евро. Столько стоит квартира». «Это должен быть один человек?» «Нет. Но можно сделать так, что останется один». Борис многозначительно замолчал. «Я не понял. Один – это вы? Так зачем вы пришли ко мне?» «Если все снимать, получится домашнее видео, реальные съемки, страсти, борьба за хорошие деньги, любовь, страдания». Он кивнул на экран монитора. «Вы в дружбе с законом?» – спросил насмешливо Голод. «Вы можете у этих людей получить разрешение на съемку?» «Нет, но согласитесь, фильм может предназначаться и не для широкого просмотра. Вложения небольшие для вас», – уточнил Борис. «Продажа на определенном рынке окупит все во много раз». «Вы предлагаете мне вложиться в производство домашнего фильма? И как вы думаете, мне это нужно?» Вы гарантируете, что там будет на что посмотреть? Тем хотя бы, кому такое кино интересно. Находясь среди этих людей, я могу влиять на обстановку, обостряя ее. Я буду устранять одного конкурента за другим. Вы собираетесь их убивать? Опять насмешка. Нет, зачем же? Я знаю, как это сделать мирно. Одного, например, достаточно только вовремя споить. Это несложно, он и так каждый день тайком напивается в своей комнате. У вас все? Мне пока не интересно. А что за люди живут у вас в соседях? Отставной майор Маринин Виктор Васильевич. Кажется, служил где-то в бывших республиках. Потерял дочь и жену. Остался внук, живет в санатории. Алевтина Бурова. Ушла от мужа ни с чем, он какой-то начальник. Так, любопытно. Не нашего ли полицейского друга эта жена? Подумал Голод про полковника Бурова. Поляков Георгий Аркадьевич, погорелец. Спалил по пьянке собственную квартиру. Поляков? Знакомый? Возможно, уклонился от прямого ответа Голод. И последняя молодая девушка Юля Фурцева. Ничего про нее не знаю, только то, что она была кем-то жестоко избита и недавно вышла из больницы. Нашлась наша красавица. Вот куда ты из больницы делась. Да, это судьба, от меня не сбежишь. Голод уже с интересом стал слушаться в бубнившего Ракова. А любопытная у них там подобралась компания. Сбежавшая от без пяти минут генерала Бурова жена. Можно сделать мужику подарок. Заклятый школьный дружок Жорка Поляков. Так и быть, помогу и на этот раз. И эта девка, которую нужно убрать. А передо мной сидит придурок, который это сделает. И фильм может получиться весьма забавным. Усмехнулся про себя Голод. «Хорошо, я подумаю», – остановил он Ракова. «И чего вдруг?» – бросил Борис на Голода быстрый взгляд. «Передумал-то с чего? Да фиг с ним. Нужно решить еще один вопрос». «Василий Валентинович, у меня есть одна просьба. Мне нужна официальная работа в вашей телекомпании. Иначе я пролечу с квартирой». «Хорошо, в следующий раз поговорим и об этом». Он понял, что аудиенция окончена. Сникший уже было совсем под конец разговора, Борис встрепенулся от этого в следующий раз и, резво вскочив со стула, заторопился к двери. «Так я зайду? Может быть, завтра?» – спросил с надеждой. «Идите, Раков. Людмила Павловна вам позвонит». «Во как, Людмила Павловна! Не нужен вам Мила Павловна, стал Боря Раков. А любовь? Все бабы одинаковые, шлюхи». Он вышел из здания, зло посмотрел на новую вывеску телекомпании и процедил. «Еще посмотрим».